Джеймс Хедли Чейз. «Рука в кувшине». Роман. Перевод с английского Колодина. Москва. Центр «Полиграф». 2008 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Часть первая. Глава первая. Дождь стучал по тротуару, и ручьи глубиной в несколько дюймов струились по мостовой, когда Гарри Глеб поднялся на эскалаторе подземки, вышел на Нью-Бонд-стрит и с отвращением поднял глаза к ночному небу, затянутому угрюмыми темными облаками. «Моя чертова удача!» — зло подумал он. «О такси, конечно, можно не мечтать. Черт бы ее подрал! Приятной будет прогулочка!» «Старая кляча рехнется, если я опоздаю». Задрав манжету, он взглянул на золотые часы. «Ну вот, уже опоздал». Поколебавшись, Глеб поднял воротник плаща и, продолжая про себя ругаться, быстро зашагал по мокрому грязному тротуару. «Достойное завершение дня», — мысленно ворчал он, ускоряя шаг. Дождь капал с полей его шляпы и хлестал по ногам. Дело с сигаретами полетело к чертям. 40 фунтов коту под хвост, и вот теперь этот чертов дождь. По привычке он держался темной части улицы, избегая яркого света фонарей. Где-то на середине Нью-Бонд-стрит Гарри заметил впереди слабый блеск металлических пуговиц и автоматически перешел на другую сторону. «Паршивый Вест-Энд, как всегда, кишит легавыми», — подумал Гарри, машинально сжимая широкие плечи, словно ожидая, что вот-вот на них опустится тяжелая рука. Миновав полицейского и отойдя от него ярдов на 100, он снова пересек улицу и свернул на Мэйфэйр-стрит. Пройдя еще несколько ярдов, глянул назад и с удовлетворением отметил, что никто не интересуется, куда он идет. Затем шагнул к двери за магазином антикварных книг и вошел в тускло освещенный подъезд. Светловолосая женщина в кожаном жакете, фланелевых слаксах и с зонтом под мышкой спускалась ему навстречу по лестнице. Увидев его, она остановилась, ее грубое накрашенное лицо просветлело. — Привет, дорогуша. Зашел повидать меня? — Не в этой жизни, — коротко отрезал Гарри. Но, увидев ее грустно поджатые губы, переменил тон. «Послушай, Фэн, на сегодня можешь спокойно закрывать свои ставни. Не найдешь ни одного сопляка. Льет, как из ведра. На улице никого, кроме легавых». «А ты?» — приглашающе улыбнулась женщина. Гарри стало ее жаль. Он находился в дружеских отношениях с большей частью проституток Вест-Энда и знал, что у Фэн наступили тяжелые времена. Она заметно постарела для такой работы. Ее конец был предопределен. «Извини, Фэн, но сегодня я занят». И, стряхнув воду со шляпы, поинтересовался. «Кто наверху?» «Бернштейн и этот козел Тео. Представляешь, предложил мне полдоллара, свинья!» Гарри усмехнулся. «Не обижайся на Тео. На него никто не обижается. У него туго с юмором». Глаза женщины злобно сверкнули. «Когда-нибудь я его прикончу. Уж поверь, я повидала крыс на своем веку, но от его слов меня выворачивает наизнанку». «Меня выворачивает от одного его вида», — небрежно поделился Гарри. «Ну, до встречи, Фэн. Заходи повидать меня, когда закончишь дела», — не отставала она. «Мы славно проведем время. Я буду милашкой». Глеб внутренне содрогнулся. «Когда-нибудь. Сегодня мне надо проводить Дану домой. Вот, держи». Он сунул ей пару банкнотов. «Купи себе сувенирчик». «Спасибо, Гарри». Женщина жадно схватила деньги. «Ты милый парень». «Знаю», — усмехнулся Глеб и поднялся по лестнице. «Бедная кобыла», — думал он. «Становится все старее и толще. Славно проведем время. Ха!» Наверху он остановился перед дверью с табличкой «Миссис Френч. Домашнее агентство расследования». Затем, мгновение поколебавшись, тихо подкрался к перилам и глянул вниз. Светловолосая женщина стояла в дверях подъезда, уставившись на нестихающий ливень. Пока он смотрел, она раскрыла зонтик и вышла на улицу. Гарри покачал головой и, вернувшись к двери, постучал.